Сириус Орион Блэк, очень приятно, он обозначил поклон, как и было положено при знакомстве в неформальной обстановке. Смею надеяться, что вам понравится в школе и стране. Мне также приятно познакомиться с тем, о ком Касси так много рассказывала, ответила девушка низким приятным голосом. Так вы приехали учиться? Сириус, мельком отметив красоту подружки, переключился на Касси. Да, гордо вздернула носик Касси. Я даже уговорила шляпу отправить меня на Гриффиндор, а из-за разницы в учебных программах нас отправили на год старше. Поэтому колись своим расписанием, братишка, я намерена ходить за тобой по пятам. Но к ним уже пришла профессор МакГонагалл, которая сурово заметила. Шестикурсники еще не выбирали предметы, но пойдемте, я покажу вам ваши комнаты и познакомлю со старостой девушкой, а поговорите вы потом. Конечно, профессор, согласился Арктурус, вызвав у Касси крайнее разочарование. А я, если позволите, пообщаюсь с внуком и потом сам покину школу. Хорошо, лорд Блэк. Девушки совсем нерадостно поплелись за профессором, а Арктурус весьма бодро предложил. Раз ты уже позавтракал, то проводи меня до выхода. Конечно, дедушка. Под недоуменными, скорее, крайне удивленными, взглядами друзей, Сириус вышел в проход и чинно пошел рядом с главой рода. Ну-с, не хочешь мне объяснить, почему Касси прислала мне письмо 1 сентября? Честно говоря, пока не понял, вполне откровенно ответил Сириус. Ладно, на лице главы явно обозначалось временное смирение, а как тебе ее подруга? Я находился под впечатлением приезда Касси и подруга меня мало заинтересовала. Она красивая. А что, я бы хотел, чтобы эта девушка осталась в Англии, в качестве твоей жены. Сириус аж споткнулся. А как же право самому выбирать? Напомнил он о давней блэковской традиции. Ты будешь до старости выбирать, скривился Блэк-старший, а девушку могут и увести. У нее тоже есть право выбора себе партнера. И мне нужно окрутить несчастную. Понимаешь, мои способы воздействия на женский пол мало располагают для ухаживания за приличными леди. Так научись, жестко ответил Арктур. Посмотрим правде в глаза, несмотря на весь твой гриффиндорский опломб, честность и прямолинейность. Больше всего ты похож на своего прадеда Поллукса. Нет, ну не надо вспоминать этого интригана, взмолился Сириус, которого порядком раздражало частое сравнение с самым изворотливым Блэком. Не спорь со мной, я прекрасно помню, каким ты был до того, как познакомился с Поттером, маленьким домашним интриганом, который весьма жестоко мстил своей матери. Она на моих глазах отсекла голову моему эльфу. Я немного вышел из себя. Я и не пытаюсь тебя обвинять. Иди отрезать эльфам голову даже мне казалось странной. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что ты вполне можешь сделать что-то полезное. Зачем? Чтобы угодить матери? Нет, мне. Я воспользуюсь своим правом самому воспитывать наследника и заберу тебя обратно в Блэк Мэннер. И, так уж и быть, не буду терзать миллионом балов. Сириус горько вздохнул. Вот он, переломный момент, которого раньше не было. С этого момента его прошлое, точнее, будущее, перестанет существовать. Уже однозначно. И именно сейчас Сириусу предстоит перестать быть тем, кем он раньше и был. И да, вспомнить о том, что до встречи с Джеймсом он был самым жестоким и высокомерным из всех младших Блэков. На площадь Гримма я действительно возвращаться не хочу, но от приемов отказываться не буду. Взамен на право приглашать в Мэннер своих друзей. Ты это про это отребье? Люпины один из последних светлых родов. Да я не про него. Хоть он и не лучшая кандидатура в друзья наследника, он чистокровный, хоть и не богатый, не входит в число аристократии. Я про этого. Этого не будет. Питер Петтигрю больше не входит в перечень моих друзей. Даже так, хорошо. Живешь под моей опекой, а взамен делаешь все, чтобы девушка выбрала именно тебя в крайнем случае, Рига, хотя я удивлюсь, если она выберет его. Сириус расхохотался. Его всегда забавляла нелюбовь деда к младшему внуку. Тот был, по мнению Арктуруса, слишком правильным для Блэков. Подумать только, ни одной жалобы за все годы учебы. Глава 4. Выручай комната. Когда Сириус пришел в гостиную Гриффиндора, у камина уже заседали все заинтересованные лица. Джеймс с привычной ему непосредственностью вовсю болтал с Касси. Ремус и Ольга внимательно слушали данное интервью, а вот избежавший сыворотки Питер мирно спал в кресле. «Вижу, вы уже познакомились», — подошел к друзьям Сириус. «Да, похоже, я нашел еще одного нормального Блэка», — улыбнулся Джим. «Я же говорил, что Касси, мой любимый родственник», — Сириус сел на подлокотник кресла сестры, приобняв ее за плечо. Теперь понятно почему. Вот только некоторые леди пуляются заклинаниями куда не следует. По-прежнему весело ябедничал Джим. Он мне не нравится, в ответ улыбнулась Ольга. У него какие-то липкие мысли. Но если он вам так дорог, я его расколдую. Не надо, возразил Сириус, вызвав недоумение на лицах Рема и Джима. Я хочу поговорить без него. Бродяга, начал было Джим, но Сириус продолжил бодрым тоном. Пойдемте, я покажу вам комнату, где вы раньше не были. Какую комнату? Иногда Джим был как маленький ребенок, его так легко отвлечь от проблем новой игрушкой. Ту, которая выручает. Пойдемте, вам понравится. Всю дорогу до комнаты Джим смотрел на Сириуса с подозрением. Они были больше, чем просто друзья, они были как близнецы, по иронии судьбы рожденные в разных семьях. Смену настроения друг друга улавливали буквально с полутона, с незаметного никому намека. А еще они не задавали лишних вопросов, и доверяли друг другу настолько сильно, что даже сейчас Джим шел следом в неизвестную комнату, оставив спящего Питера, о котором все годы до этого они заботились. Но это не значило, что Джеймс понимал Сириуса. Он лишь чувствовал правоту и решительность. Они не были идеальны. Мародеров не зря называли грозой школы. Избалованные дети богатых родителей, наследники семьи. К тому же, сильные и талантливые маги. Джеймс и Сириус были заводилами, а Ремус, уже не столь избалованный и не столь богатый, ценил их дружбу больше, чем всех остальных людей. Они часто перегибали палку, шутки подчас становились жестокими, они заигрывались и забывали, что не всем все так легко дается, но все равно продолжали нравиться. Все были в восторге от мародеров. Даже их извечные враги, слизеринцы, больше всего бесились именно из-за этого мародерского шарма, который спасал их от всех проблем. Джеймс и Сириус оба непостоянные, неусидчивые, иногда излишне темпераментные, но при этом талантливые, обаятельные и харизматичные. Было в них что-то похожее, но было в них и одно огромное различие. Джеймс умел смеяться над собой и все прошлые обиды прощал с легкостью, а через пару лет сам о них и рассказывал, да так, что все окружающие покатывались со смеху. Сириус для этого был слишком блэк, прощать ему удавалось со скрипом и лишь убедив самого себя, что прощать вообще стоит. Непостоянный, сложный характер наследника Блэков выводил из себя многих. То задумчивый и угрюмый, через минуту он начинал плясать и смеяться. Мог совершенно необоснованно обидеть, а потом мучиться от осознания вины, но раз за разом проигрывать спор своей гордости, он никогда не извинялся. Как кот по весне, примерно раза два в год он ловил какой-то романтичный ветер, и после этого многие девушки заливали подушки слезами. Иногда на него накатывали приступы доброты и заботы, что пугало людей даже больше его жестоких шуток. Жесткие грани характера Сириуса сглаживал Джеймс, поэтому все домашние и считали Сириуса невыносимым, ведь некому было сказать наследнику древнейшего Нуэмина: «Ты что, лимонами объелся?» И между этими двумя лавировал Ремус, с его эмпатией и верой в лучшие. Он, как мог, сдерживал неусидчивых друзей и иногда направлял их неиссякаемую энергию в более мирное русло. Получалось у него с переменным успехом, да еще и хвост, словно специально, с удовольствием подначивал друзей на те или иные авантюры. Сириус нетерпеливо заходил по коридору, вызывая комнату, где можно спокойно поговорить. Дверь в стене проявилась под радостной ухты Джеймса. Там оказалась просторная комната с диваном и несколькими креслами, стоящими по кругу. На полу лежал пушистый ковер, а в центре диванного круга стоял низкий столик. Ха-ха! Джеймс ввалился в комнату и буквально рухнул на одно из кресел. «Как ты это сделал? Помнишь, мы как-то здесь были? Ну, когда в начале пятого курса проводился обыск. Когда кто-то спер три книги из запретной секции? Да, мы тогда здесь прятали наши незаконные книги по анимагии и твои запасы огневиски. Точно, этот же коридор. Но тогда тут была огромная барахолка. Эту комнату называют еще комнатой по требованию. То есть получаешь то, что просишь. Да, но в пределах разумного. Еду и напитки воссоздать не может, как и ингредиенты для зелья и ритуалов. Вынести из нее можно только то, что сам занес. Нереально круто. А огромное поле для квиддича сможет сделать, только каменное. Окон здесь не бывает. Жаль. А что ты сейчас потребовал? Место, где можно спокойно поговорить. Так что рассаживаемся. Я сейчас буду вещать нечто крайне похожее на бред. Звучит не слишком обнадеживающе. Зато я честен. Все действительно расселись в креслах, устраиваясь поудобнее, а Сириус судорожно думал, с чего бы такого начать, чтобы все это не казалось совсем уж бредом. но секунды тикали, отдельных мыслей не было, поэтому он наморщился и начал с главного. Я вернулся в свое прошлое из будущего. В комнате воцарилась настороженная тишина. Сириус вздохнул, помощи ждать неоткуда, и решил начать с конца. И в этом будущем творилось такое, чего бы мне очень не хотелось увидеть вновь. Идет война, уже вторая, но она какая-то другая. Будто кто-то целенаправленно уничтожает самые сильные кланы или будто сами кланы уничтожают сами себя. В общем, лично я скопытился от руки любимой кузины Беллатрисы, а ты, Джеймс, погиб от руки Волдеморта. Так, стоп, то есть мы все умерли? Не все. Римус на момент моей смерти был жив, но там вообще-то бой шел, поэтому не факт, что он выжил. А Питер? А его именно поэтому здесь и нет. Ладно, я неправильно начал. Лучше сначала. Итак, в этом году у нас разгорелся очередной этап борьбы со слизеринцами, потому что война уже очень скоро перейдет в активную стадию. И Сириус говорил, рассказывал все настолько кратко, насколько вообще возможно, но все равно его рассказ занял много времени. О том, как погибли родители Луни, как трое мародеров поступили на службу в Аврорат, как вступили в Орден Феникса, как мотались по всей стране, как жизнь их была насыщена постоянными битвами, как убили Маккинанов, первая потеря близких, как Джеймс женился на Лили, хотя его родители уговаривали его повременить, как они жили в маленьком доме в Гадриковой впадине, а мародеры проводили там лучшие свои дни, в шуме, смехе и за вкусным обедом, как убили родителей Джима, и разрушили дом на костях, поместье, доставшееся им еще от Певереллов, о смерти братьев Пруэтт, когда Джим с Сириусом ссорились с министром, но так и не смогли выбить разрешение на помощь близнецам, и как после этого все трое покинули Аврорат, и как тайна Римуса перестала быть тайной, кто-то выдал всю информацию в газету и их друг, прежде желанный специалист, оказался гонимый отовсюду, как Римус ушел к оборотням, узнавать их настроение, как было произнесено пророчество и Джим с Лили оказались заперты в доме вместе с маленьким сыном. Сириус же в это время был главным мальчиком на побегушках у Дамблдора, узнавал, задерживал, доставлял. И как в качестве последнего средства защиты Поттеров был предложен Фиделиус и Сириус, которому нравилось это чувство опасности, предложил сделать хранителем Питера и спрятать друга понадежнее. И как Питер их предал. Тут на какое-то время Сириус замолчал, но тишину нарушил Джим. Что было потом? Мы отправляли Дамблдору сову о том, что поменяли хранителя, но сова не дошла, по всей видимости. Так и получилось, что имя хранителя знали лишь те, кто умер, и тот, кого подозревали. Я погнался за Питером, у меня капитально снесло крышу, я буквально спать не мог, так мечтал его придушить. Но когда его нашел, что-то дернуло меня его допросить, а потом он убил кучу маглов, отрезал палец и одес, скрылся в канализации. А я стоял посреди воронки от взрыва и не знал, что делать. Таким меня и схватили Авроры, и я без суда и следствия был отправлен в Азкабан на долгие-долгие годы. А твой сын выжил и был отправлен к маглам. Жизнь там у него была не сахар. И Сириус продолжил рассказ, как сбежал из тюрьмы, как старался пробраться в Хогвартс, как познакомился с крестником, как тот спас его от поцелуя Дементора, и как потом он скрывался, чтобы в итоге вернуться в самый ненавистный из домов Блэков, Блэк Хаус на площади Гримма. Блэк Парк все еще был занят, дядя полностью отошел от дела и закрылся в этом поместье. А Блэк Мэннер, честно говоря, я даже боялся в него соваться. Дед перед моим заключением находил меня, много орал, по поводу моего ухода, поступления в Авроры и даже ухода с должности, потому что я превратился в шестерку Дамблдора и в конце выдал, что, возможно, Вальбурга была права и мне не место среди гордых и непокорных Блэков. Ты тоже погиб. Да, заварушка в отделе тайн, если заварушкой можно назвать эту битву. Все присутствующие опять замолчали, но тишину нарушила Касси. Расскажи, что ты видел после смерти. Ты это видела? Не совсем. Я увидела только начало разговора и конец. Буквально здравствуй, Сириус Блэк. Удачи, Сириус Блэк. Сириус рассказал, тоже довольно кратко, но там и рассказывать особо нечего. Значит, возможность все исправить, задумчиво протянул Джим. Да, и весьма толсто намекнули, что ни Волдеморту, ни Дамблдору доверять не стоит, но при этом настоящего виновника всего этого я не видел в деле. Ладно, разберемся. С чего планируешь начать? Честно, забрал из дома сыворотку правды и выучил заклинание болтливости. Планирую все это использовать на Питере. Ладно, это пока опустим. А вообще, а ты как думаешь, что я могу делать? Вообще-то здесь мне 16. Я учусь в школе и у меня пока нет возможностей для чего-то масштабного. Буду пытаться собрать в кучу блэков, освою свой дар, попрактикуюсь в дуэлях. Они посидели еще с час, обсуждая все то, что уже не сможет сбыться и то, что вполне может воплотиться. Потом чуткий Ремус пошел провожать девушек в гостиную, а Сириус с Джеймсом остались в комнате. «Бродяга, признайся, ты ведь тоже думаешь о том, о чем и я?» — спросил Джеймс, как только Ремус закрыл дверь. «Ты о старинных дневниках темных магов?» — усмехнулся Сириус. «Мы то с тобой из старинных семей и прекрасно знаем, чем истинный темный маг отличается от ненормального вроде Волдеморта. Знаем, и знаем, что это долгий путь, и пусть там нет кучи убийств, но убивать все же придется. Думаю, во время войны для нас не будет проблемой найти двух пожирателей и убить их. И это мне говоришь ты», — пораженно качал головой Сириус. «Напоминаю, за мной вообще-то охотился Волдеморт. И да, Лили Эванс согласилась стать моей женой», — Сириус засмеялся, откинув назад голову. «То есть тебя больше всего волнует именно это?» «Ну да, обычно она меня посылает. Мы в этом году несколько поумерили свою тягу к розыгрышам», — объяснил Сириус, — «и начали открыто воевать со слизеринцами, которые вставали на сторону пожирателей. А Лили, как ты понимаешь, была одной из их целей, и я ее спасал. Технически, мы ее спасали, но потом ты настоял, что ей нужна постоянная охрана. После череды ссор год закончился, но за лето Лили осознала, насколько ты шикарен, и вы начали встречаться буквально с 1 сентября. Замечательно. Теперь, мой мохнатый друг, рассказывай, почему мои родители были против?» «Потому что она не блещет огромной магической силой. И Карлус все пытался прощупать, любишь ли ты ее, или это просто легкий бред. Ты вспылил, отказался от наследования и стал жить в домике в Годриковой впадине. Верх идиотизма. Но ведь есть способ исправить и это. Поищем», — пожал плечами Блэк. Глава 5. Наследник рода Блэк. В тот же день после отбоя Сириус тихо крался по коридорам школы. В руке была карта мародеров, а вот мантию он у Джима не брал. И хотя друг знал о намечающемся приключении, он также знал и о своей неспособности составить ему компанию. Местом паломничества Сириуса был один из туалетов школы, которым крайне редко пользовались. Расположенный относительно недалеко от башни Гриффиндора, это было небольшое помещение с тремя кабинками, мраморными раковинами, оставшимися после ремонта школьных туалетов только чудом, и, самое неприятное, с огромным зеркалом во всю стену, которое имело привычку показывать смотрящегося в него человека старым, или больным, или горящим в огне. В общем, это было зеркало с извращенным чувством юмора, а ввиду огромного количества туалетов на просторах школы, этим пользовались редко, чуть чаще, чем туалетом Плаксы Миртл, но тот туалет не подходил Сириусу ввиду болтливости привидения. Он осторожно проскользнул в дверь, зеркало напротив входа услужливо показало его, тонущего в воде. Стеклянный взгляд, цепочка пузырей изо рта, синеватый оттенок разом опухшего лица. «Неужели я буду таким страшным, если утону?» — удивленно подумал Сириус, но сразу помотал головой и направился к дальней кабинке. Там он выложил в сливной бачок округлый камушек синего цвета, вторая часть артефакта. Третья часть, совсем маленький камень со сквозной дырочкой в центре, остался у него в руках. Сириус достал из кармана булавку, уколол палец и мазнул капелькой крови камушек. Миг, и кабинка в Хогвартсе пуста. Он перенесся в Блэк Мэннер. Огромное поместье Блэков, в отличие от многих аристократических домов, выглядело весьма парадно. Не было узких окон и темных коридоров, дом был просторен и светел. Гости в нем бывали редко, и это были лишь приближенные к семье маги. А сейчас в Мэннере жил лишь один человек. Лорд Арктурус Блэк единолично владел всем этим пространством, пока два его сына занимали другие дома. В доме было несколько библиотек, но только одна из них была по-настоящему огромна. Она занимала несколько комнат, и стеллажи в ней тянулись от пола и до потолка, а у окон стояли удобные кресла, диваны, по проходам были расставлены письменные столы. В дальнем углу библиотеки тихо шумел фонтан, причудливое сооружение, где посреди чаши озера стоял островок с водяной мельницей и маленьким каменным водопадом. Данный фонтан создавал уют. Под тихий шепот воды в лопастях мельницы было особенно приятно читать, но Сириуса этот фонтан интересовал только тем, что на его дне лежала первая часть артефакта. Он торопливо прятал камушек в небольшой мешочек, который он носил на шее, боялся выронить из кармана некоторые ценные вещички, и уже в предвкушении улыбался. Он планировал пару часов посвятить поискам некоторых книг, которые понадобятся ему для дальнейших действий. Но тут из-за полки вышел крайне довольный Арктурус, а Сириус пораженно остолбенел у фонтана. «Расслабься, я еще с утра подумал, что ты мог бы сегодня прийти, и твой камушек в фонтане тоже нашел. Кстати, в твоем возрасте я тоже этим фонтаном пользовался именно с этой же целью». Сириус пораженно облегченно вздохнул. «То есть приходить сюда и рыться в поисках литературы могу сколько душе угодно? Можешь», — усмехнулся дед, — «но сначала пойдем, поговорим». Арктурус пошел к своему любимому креслу. Там, как часто бывало и раньше, стояло гостевое кресло, уже не столь троноподобное, обитое холодным на ощупь атласом, и, что уж юлить, не столь удобное. Арктурус привычно уселся в правое, а после с интересом уставился на внука. Сириус же встал в нерешительности. Он знал, что значит это место для деда. Это было место для совещаний, заговоров и миссий по спасению. И даже Орион, прямой наследник деда, не спешил занимать пустующее место советника семьи. Но Сириус как-то внезапно для самого себя понял, что именно этого он и хотел долгие годы. Быть частью семьи в том ее воплощении, о котором рассказывал дед. Сириус обошел атласное кресло и сел в левое, с наслаждением откидываясь на мягкую спинку. «Дипси!» — позвал он главного домового эльфа Мэнера, — «принеси кофе и огневиски». Дед, улыбаясь, кивнул домовику. Он откинулся на спинку, вытягивая ноги в домашних тапочках, и сказал всего одно слово: «Начинай». «Ммм, что начинать, не знаю, но я ни за что не поверю, что это ты без постороннего вмешательства удивил моего сына приличным внешним видом, согласился на мои условия, а потом еще и пришел в библиотеку в первый же учебный день, и теперь сидишь тут и в наглую требуешь у домовика виски. Если я скажу, что я умер и воскрес, то ты тоже поверишь в это без уточнений. Мы же не маглы. Да, это явно не является чем-то частым, но в семейных хрониках есть запись о том, как один Блэк в один день поменял практически все в нашей семье, потому что когда-то прожил крайне неспокойную жизнь, и ему даровали шанс спасти род. Стало быть, и ты тоже стал свидетелем угасания рода. Не сказать, что я удивлен. Ни Вальбурге, ни Друэлле не удалось воспитать из вас по-настоящему Блэков. Несмотря на все старания моих сыновей и Альфреда, вы все равно каждый по себе. Да, я умер, и со мной род был прерван. Не рассказывай мне подробностей. Я так думаю, что Касси прилетела сюда именно поэтому. Ваша связь выкинула очередной финт, а ты, стало быть, рассказал все в подробностях и ей, и ее подруге, и Джиму с Римусом. Да, время не любит, когда с ним играют столь грубо, поэтому мне будешь рассказывать лишь по мере необходимости. К слову, я и сам почти ничего не знаю, меня кидало и бросало. Понятно. А теперь ты, значит, готовишься все контролировать? Да. И отпрыск Дарей, разумеется, с тобой. Конечно. Ну тогда может и выкрутимся. Что тебе нужно от меня? Во-первых, научи меня. Я имею в виду, научи управляться со всем этим. Мэнер, родовые обряды, все эти правила. Орион так и не просил меня об этом, но, думаю, он не будет против отделаться от подобной чести. Слишком любит свои цифры. Коммерсант, а не волшебник. И сними ограничители. Арктурус устало прикрыл глаза. Все-таки узнал. Мне буквально сама судьба об этом сказала. Как ни странно, но сегодня как раз подходящий день. Но только нужно делать ближе к рассвету. Мне нужно найти несколько книг, которыми Мерлин знает сколько лет не пользовались. Книга родовых даров, — сразу догадался Арктурус. Да, зачем она тебе? Ты же понимаешь, что только у меда распространенный дар. На площади Гримма был перечень даров, и мне прекрасно известны дары младших. Ладно, дар Касси и правда очень редкий. Последний раз лет 500 назад появлялся. У белый дар специфичен. А какие же у оставшихся трех? Касси, эмпат, который не умеет своим даром пользоваться. Меди замораживает. Белла убивает. У Цесси тот самый легендарный светлый дар. Что? Целитель? Когда мы были совсем маленькими, Рек упал и сильно плакал. Она залечила, но почему не сказала? За пару дней до этого была эмоциональная лекция Беллы о дарах. О, Мерлин, представляю, что она наговорила. А что у тебя, Ирига? А вот мой братец говорит со змеями. Стоит объяснять, что это значит. А ты обладаешь старшим, внезапно понял Арктурус. Только он дает иммунитет против даров. И ты действительно хочешь его развить? Хочешь проклинать одним движением руки? Не забывай, еще и забирать проклятия, лишать даров, ограничивать их действие. Ведь именно благодаря этому Блэков и называли королевским родом. Да уж самый редкий и самый сильный. Тебе, пожалуй, действительно не помешает эту книгу найти. Но ты же понимаешь, что домовиков приставить нельзя. На манящие чары она не отзывается, и в картотеке ее нет. А еще она обладает отвратной привычкой перемещаться по библиотеке. Надеюсь, что меня она посчитает достойным. Ты же знаешь, упорство мне не занимать. Домовик принес поднос, на котором гордо возвышался огромный кофейник, пара кофейных кружек и бутылка с огневиски. Сириус, особо не скрываясь, мешал их в пропорции один к одному. Дед лишь посмеивался. «Сколько тебе было?» 36. «Хоть поумнел за это время, только если после смерти». Отсмеявшись, Арктурус прошелся до ближайшего стеллажа, доставая с него толстую книгу в кожаной обложке. «Родовые чары, давай начнем с них». И потекли ночные часы, когда дед, как мог, объяснял все аспекты ритуалов. «У магии тоже есть разум. Сейчас волшебники вспоминают об этом только когда дают непреложный обет, но ведь это не значит, что все остальное время магия не может контролировать наши слова и поступки. Древние считали, что это некая субстанция, лишенная желания и страстей, что-то вроде судьи, только абсолютно честного, которому доступны все наши тайны. Абсолютно все. Добровольная жертва не станет добровольной, если тебя вынудили принести ее под давлением, и магия это видит. По сути, большинство обрядов – это некий договор с этой сущностью. Обещание, что ради чего-то ты можешь сделать что-то. Но все ритуалы так или иначе базируются на крови и сексе, как и почти все в нашей жизни. Ритуалы показывают твою решимость, они, как правило, оправданы. Убивая животных, ты съедаешь их мясо. Про секс я могу и не говорить, сам знаешь, что продолжение рода всегда было прерогативой магии. Но дам пищу для размышлений. Если внимательно прочтешь все старинные ритуалы, найдешь весьма интересный факт. Человеческие жертвы напрочь отсутствуют. Есть несколько ритуалов, но там добровольная жертва, а это уже несколько другое. То есть все эти рассказы про кровавые реки во имя старых богов. Да нет там никаких богов. Маги издавна верили лишь в стихии, сущности. Вот, например, магия, судьба, жизнь и смерть, свет и тьма, природа. Маги просили силу, именно просили. Ведь это было то время, когда волшебных палочек не было. Ты знаешь, что при колдовстве без посредника большая часть сил рассеивается. Если бы дать палочку в руки тем магам, что жили 3-4 тысячи лет назад. Но не будем об этом. Вернемся к магии. У каждого волшебника есть некий внутренний резерв. Проявляется он при рождении всплеском силы. Его сложно отследить. Это происходит буквально за пару секунд. Поэтому маглорожденных и не удается забирать из семей в младенчестве. Этот резерв можно повысить силой рода. Это некий резерв, гораздо больше персонального, который дает дополнительную силу магам одной семьи. Причем дело не только в крови рода, но еще и в признании, если можно так сказать, признании предков. Но об этом позже. Родовые ритуалы помогают этот резерв повысить. Все члены рода получают оттуда силы примерно поровну, а вот глава рода может увеличивать свой резерв в 5-6 раз за счет силы рода. А как еще можно повысить резерв? Тоже ритуалы. Приверженности тьме или свету. Певереллы раньше проходили путь до мага смерти. Блэки, как ты знаешь, имеют доступ к тьме. Впрочем, свет для нас тоже открыт, но ни один блэк не шел по этому пути. Стало быть, маги жизни тоже существуют? Да, Цесси может им стать, а еще в древних книгах есть упоминание магов стихии. Они, скорее всего, присягали природе, но это знание давно утеряно. И резерв увеличивается, вернулся к интересующему вопросу Сириус. Очень сильно. Хорошо, давай обратно к родовым ритуалам. Я так понял, в большей степени ритуалы направлены на принятие в род, исцеление от чего-то особенно сложного. К тому же, ими пользуются на циклических праздниках, типа Самайна и Йоля. Тогда что такое родовые чары? Заклинания, создаваемые без палочек и слов. Они базируются на силе рода, его особенностях, а вызываются эмоциями и мыслями. В большей степени это очень сложные чары, ими окружены мэнеры. Ладно, с этим тоже более-менее понятно. А тогда дары откуда? А это особое расположение сущностей так проявляется. Причем не только тех самых, изначальных, но это еще и могут быть дары фири, к примеру. Они ведь покинули этот мир, они и еще множество народов живут в своих измерениях, в которые мы не можем попасть. Самый старый дар Блэков тебе демонстрировала твоя мать, очарование, достался нам от родственников из звездного народа, а большинство чар нашего рода расположены в сфере ментальной магии, отсюда и дар Легилимента. Тогда старший откуда? Это был четвертый дар. По старинной легенде, князь звездного народа хотел подарить своему внуку особенный дар, поэтому попросил совета у жизни и смерти, а потом у света и тьмы. И они даровали Блэкам дар, получить который могут лишь те, в ком сильна звездная кровь, кто достаточно силен духом и разумом и обладает большим личным резервом. То есть старший, это что-то вроде благословения сразу от всех, не знаю, может найдешь книгу и там прочитаешь. Давай начнем с чар. И Арктуру спустился в пространные объяснения создания чар. Когда часы в библиотеке показали 4 утра, он повел внука в ритуальный зал, расположенный в подвале. Это был огромный круглый зал. Стены, пол и даже потолок в нем были выложены мозаикой. Фрагменты ее были настолько мелкими, с ноготь мизинца женщины, что заметить их можно было лишь вблизи. Сами стены были черными. Просто огромное количество черных мозаичных камушков создавали практически однородное покрытие. Но с четырех сторон были изображены 4 фигуры в мантиях с капюшонами. Все 4 стороны света, и они же, стихии. Южная фигура стояла в языках пламени, северная стояла на спинах рыб, высунувшихся из воды. Вокруг западной фигуры цвели цветы и деревья, а восточная стояла в окружении ветров. На полу по кругу, примерно 2 метра от стены, была прочерчена широкая красная линия, а внутри этого круга тянулись едва различимые рунические надписи. Сириус здесь был всего пару раз, и каждый раз поражался торжественной красоте этого места. В центре круга стоял огромный алтарь из черного камня. На этом камне могли свободно улечься 2, а то и 3 человека, а у стен, в тех местах, где не было фигур, стояли шкафы со множеством ящичков. А вот свечей здесь не было, черный потолок едва заметно светился, наполняя зал приглушенным светом. В этом самом месте, прямо под алтарем, располагался природный источник силы. На камень все же пришлось лечь. Но в остальном в процедуре не было ничего пугающего. Арктурус просто зажег витую свечу и попросил вернуть силу. И сначала Сириус почти ничего не почувствовал. Но потом Арк потащил его в соседний зал, такой же большой, но уже квадратной формы. Здесь раньше тренировались в дуэлях. Родовой камень делал этот зал не только хорошо защищенным, но еще и создавал особый магический фон, делая дуэли безопасными. «Давай, призови подушку. И для этого ты меня затащил сюда, чтобы проверить мое владение манящими чарами? Призови подушку». Акция, лениво махнул палочкой Сириус, и подушка полетела на него со скоростью выпущенной стрелы. «Твою ж», — выругался он. «Вот, именно это я и имел в виду. До утра попрактикуйся здесь, это не займет много времени, но научись дозировать силу». Глава 6. Эти стены. Вечером Касси и Оля познакомились со своими соседками. Они разделили комнату еще с 3 гриффиндорками, Лили Эванс, Марлин Маккинан и Элайзой Уизли. Элайза почти не разговаривала, она была как-то невероятно скромна, даже пуглива. Как только новенькие зашли в комнату, девушка тут же ее покинула. «Не принимайте на свой счет», просто сказала Марлин. «Мы ее за 5 лет не смогли разговорить». Марлин была симпатичной девушкой, небольшого роста, очень худенькая и хрупкая на вид. У нее были густые темно-каштановые волосы, они вились крупными непокорными локонами, она закалывала их на затылке, но через пару минут они опять рассыпались по плечам. А еще у нее было треугольное личико и хитрые карие глаза. Она походила на лису, но при всей своей внешности была очень сильной. Марлин, по совместительству загонщик в команде по квиддичу, представилась она и так крепко пожала руку, что у Оли возникли ассоциации с железными тисками. Лили Эванс была гораздо спокойнее своей соседки, повыше, с более заметными округлостями фигуры, да еще и откровенно красивая. Длинные рыжие волосы падали красивой волной, волосок к волоску, словно для девушки не существовало ветров. На нежном лице ярко сияли миндалевидные зеленые глаза, такие яркие, что на них невозможно было не смотреть. Она мягко улыбалась, говорила спокойным голосом и словно лучилась добротой. Касси сразу поняла, почему Джим в нее влюбился. Лили, ее рукопожатие тоже было крепким, староста и усмиритель этой бестии. Наутро они были практически подругами. Касси с Олей редко пускали кого-то в свой замкнутый мирок, а у Оли и вовсе не было подруг, кроме Касси. сказывалась привлекательная внешность, девушки либо завидовали ей, либо ненавидели, либо стремились за ее счет получить что-то свое. Если и были те, кто хотел бы с ней просто пообщаться, то они не набирались храбрости для этого. Оля была еще и несколько высокомерна в поведении, но новое место явно поспособствовало легкости общения. За завтраком девушки сидели вместе. «Значит, ты, кузина Сириуса?» – спросила Марлин. «Не совсем. Получается, троюродная сестра. Мой дед был братом деда Сириуса. И каким он был в детстве? Мне всегда было интересно, как он не разобрал поместье по кирпичикам, пока был дома». Касси расхохоталась. «Он был маленьким высокомерным снобом. Мы его всем скопом ненавидели. Почему?» – вырвалось у всех девушек разом. «Ну, он раньше всех начал ходить, раньше любого из нас начал осознанно пользоваться магией, он даже читать научился в столь раннем возрасте, когда обычные дети еще игрушки ломают. Это во сколько? Ему не было 4, нам вечно ставили его в пример. А вот Сириус, больше всех его ненавидела Белла, она буквально кипела, когда видела его, обзывала его малявкой. А он с таким каменным лицом отвечал ей: «Попытка унизить другого лишь показывает уровень вашего воспитания, мисс». «Ты серьезно?» – смеялась Марлин. «Более чем. Он общался только с Меди. С нами не играл. Читал, гулял. Очень любил делать кораблики и магией гонять их по воде. Они, кстати, именно так с Джимом и подружились». «Подожди, ты же не знала Джеймса?» – спросила Оля. А Лили еще более пораженно воскликнула: «Они разве не в поезде познакомились? Ммм, я не видела Джима с тех пор, как мне исполнилось 8, а познакомились мы, когда мне было 5, но это долгая история. Расскажи», – потребовала Марлин, – «пока мародеров нет, давайте о них посплетничаем». «Ну, Сириус был букой с самого детства, родился он в Мэнере, но еще года в 2 Вальбурга с сыновьями уехала в Блэкхаус, где она росла. Там произошла не самая приятная история с домовым эльфом, после которой Сириус и начал воевать с матерью. В общем, у него был домовой эльф, можно сказать особенный, потому что он учил Сириуса. Этот домовик научил его читать, он и мастерил ему кораблики из дерева с тканевыми парусами. Но он был очень стар. Однажды он уронил поднос и облил платье Вальбурге. Она убила его прямо на глазах Сириуса. А потом, по дурацкой семейной традиции, прибила голову к стене. Говорят, у Сириуса были истерики. Я тогда была совсем крошкой, но через 2 месяца истерик наследника, леди Блэк, тогда ею была жена Арктуруса, потребовала перевести внука в Мэнор. Вальбурга не могла ослушаться. Прям ужасы какие-то рассказываешь. Ну, Блэки не идеальны. Тогда с полгода Сириус мало разговаривал, что всех очень беспокоило. Он общался только с Меди, но они чаще просто читали вместе. И тогда Кассиопея, бабушка Сириуса, попросила Дарею привести в гости своего сына, Джеймса. Да, им было по 5 лет, Джеймс пришел на озеро, мы там тоже были, сидели в стороне, но Джим видел только Сириуса с корабликами. В общем, ему как-то легко удалось его разговорить, а уже через месяц все мечтали вернуть угрюмого Бука у Сириуса. Он иногда проявляется, я его не люблю, он так действительно становится похож на Паллукса, Бейрер, а Паллукс это, дед Вальбурги, дядя Арктуруса, что-то такое, нереально противный чувак, был. То есть еще жив, но его лет 100 никто не видел. Но о нем все до сих пор вспоминают с восхищением. Говорят, он имел настолько огромное влияние, что фактически управлял страной. На деле был жутким снобом, еще жутко умным, и любил читать лекции. К слову, обожал Сириуса. Но взрослые вообще любили Сириуса, даже когда он был букой. «Сириус когда-то был спокойным и высокомерным», задумчиво произнесла Марлин, словно пытаясь представить это. «Высокомерным еще могу, но спокойным, нет, я видела его спокойным, задумчивым, даже видела, как Поттер тормошит его, но постоянно, да, в это сложно поверить». «Во что сложно поверить?» Рядом с ними сел Сириус собственной персоной. «Я им рассказываю о том, какой ты был в детстве», — улыбнулась Касси. «Давно подозревал, что надо было тебя убить. Ты слишком много болтаешь, ты не можешь. Я, твоя любимая сестра». «Подождите», — опять вклинилась любопытная Марлин, — «ты же говорила, что в детстве его ненавидела, а в 8 лет уехала, когда ты стала его любимой родственницей». Касси с Сириусом переглянулись. Парень тягостно вздохнул и начал говорить: «У Касси редкий дар, она эмпат, а у эмпатов есть особенность выбирать себе эмоциональный якорь, чтобы их не штормило от многообразия информации. Ты так их запутаешь. Раз уж все равно рассказываешь, то лучше я. Я начала чувствовать эмоции, едва осознала себя. Это всегда происходит спонтанно, часто в совершенно неподходящие моменты. Но, если хорошенько поднапрячься, можно прочитать эмоции кого-то определенного. И я с легкостью читала всех своих родных, кроме Буки Сириуса. Меня это больше всего в нем и бесило. Я даже говорила, что у него вообще нет эмоций. Потом я становилась старше, все несколько менялось и мне было скучно. Сесси была маминой любимицей, она жила в Блэк-парке. Про Беллу и говорить нечего, с ней вообще сложно нормально общаться долгое время. А Меди дружила только с Сириусом. К нам часто привозили младшего Лестринджа, потому что он рос без матери и был одногодкой Рига. Они хорошо ладили, мне не было места в их компании. Поэтому всегда, когда не было Цесси и Джиму и сжал домой, я таскалась хвостом за Сириусом. С ним было интереснее, и в то время меня бесила она. Она ходила следом повсюду и задавала кучу вопросов, и очень-очень хотела узнать его эмоции. Использование дара вызывает ощущения, схожие с эйфорией, задумчиво протянула Марлин. Как бы там ни было, но однажды я на него привязалась. Даже несмотря на то, что мой дар был незрелым и я его особо не развивала, продолжила Касси. Скандал был жуткий, перебил ее Сириус. Привязывают обычно к своему полу, чтобы избежать некоторых щекотливых моментов. К тому же, первая привязка выбрасывает такое количество силы, что на какой-то момент я и сам почувствовал ее эмоции. До сих пор вспоминаю это с содроганием и категорически не понимаю, как можно хотеть этого. Ощущать чужие эмоции – малоприятное удовольствие. Скандал длился год. За это время мы несколько сдружились, потому что обнаружилась неправильная работа связи. Я по-прежнему его не чувствовала. Так отголоски. Но иногда меня чувствовал он. Но, при всем этом, привязка иногда бывает схожа с наркотической зависимостью. Когда она начала конючить комнату поближе к моей, дед посовещался с Наташей и они уехали. И это только начало, потому что мы начали переписываться. Это был скорее личный дневник, покачал головой Сириус. Мы писали чуть ли не каждый день и описывали все в подробностях. Со временем переписка несколько поутихла. Мы пошли в школу, у нас появились увлечения, но я все равно знаю почти все знаковые события в его жизни, как и он в моей. А теперь мы с девочками уйдем отсюда, пока мой любимый родственник не убил меня взглядом. Это ты его эмоции читаешь? Улыбнулась Марлин, глядя на внешне спокойного Сириуса. Нет, просто я достаточно хорошо его знаю. Кто-нибудь знает зелье немоты? Поинтересовался Сириус. Или найдется кто-нибудь, кто рискнет стереть ей память? Я голосую за, ухмыльнулся Джим. Она испортит нам всю репутацию, рассказывая байки из детства. Уходим, девочки, уходим. Касси потянула Олю из-за стола и все девушки со смехом пошли прочь. Сияющее воскресенье превратилось в общешкольный пикник. Ученики сидели на берегу озера, болтали, играли, смеялись и шутили. Некоторые несчастные, как Римус, например, носились между учеников, требуя разобраться с расписанием. Многие вяло отмахивались, потому что хотели отдохнуть еще один день, раз уж так повезло и 1 сентября выпало на пятницу. Сейчас ученики обсуждали главную сплетню утра. Питер Петтигрю за завтраком начал орать на друзей, потом досталось и учителям, а закончилось все тем, что тот обозвал директора старым маразматиком. Зелье правда необычного состава выявили сразу, но бутылочка от зелья давно утекала по канализационным трубам, а проверять палочки мародеров никто и не стал. Кто же мог заподозрить лучших друзей в использовании чар болтливости? Бутылочку, к слову, у Сириуса забрала Касси, когда уходила из-за стола. На такой предосторожности настояла Ольга. И теперь Сириус смотрел на нее уже с гораздо большей заинтересованностью. Он сам частенько поступал спонтанно, не задумываясь о последствиях, даже когда был букой. А вот Оля быстро просчитала, что поведение обычно тихого Питера посчитают странным. Зелье правды выявляется легко и фонит от него так, что бутылочку из-под зелья найдут с легкостью. Если, конечно, не бросить ее в воду. Одна из особенностей большой воды заключается в блокировании магии. Не зря же короля Артура запрятали в озере. Поэтому сегодня мародеры были тихи, что никого не удивляло. Все считали, что пока Римус занят, два друга переживают подлую натуру четвертого. Джеймс на самом деле переживал. Несмотря на рассказ Сириуса, у него была надежда, что Питера просто запугали, он не выдержал, или что они просто со временем разошлись и перестали быть близки. Но оказалось, что Питер и сейчас думает о них как о способе устроиться в жизни. А вот Сириус был относительно спокоен. Они сидели, прислонившись к дереву, и листали книги. Обе были из семейной библиотеки Блэков и охватывали неизучаемую в Хогвартсе дисциплину. Она описывала родовые чары, дары и ритуалы. Сириус разбирался с книгой «Первозданная магия. Обуздание магии рода», а Джим выбрал более новую определение родовых талантов и их систематизация. Обе книги скрывались за обложками о чарах. Это никого не удивляло, все знали, что именно в них мародеры ищут вдохновение для своих шалостей. Именно так они когда-то прятали книги по трансфигурации. На деле большинство шалостей придумывал Джим. Ремус находил близкое заклинание, а потом Сириус находил способ его изменить. Довольно часто необычные розыгрыши тянулись вообще от Ремуса, ведь тому очень нравилось изменять заклинания. Бродяга, тут такие схемы, что анимагия просто и рядом не валялась. Да, я уже тоже порядком огорчился. Как они вообще все это делали? Тут только на определение направленности сложнейшие заклинания с использованием алхимических зелий. Ну, направленности мы и так знаем. У тебя магия пространства, у меня магия разума. Это родовая, возразил Джим. А вот здесь черным по белому написано. Личность накладывает отпечаток на наследие, в виду чего изменяется и направленность магии самого человека. Мда, Сириус заглянул в книгу к Джиму. Но ведь нам уже не по 11. Мы и так знаем свои личные способности. Ты имеешь в виду, что я явно тяготею к трансфигурации, а ты – к чарам? Думаю, да. Направленность Ремуса тоже чары. Потому что боевой магии тут как таковой и не существует. Они оба грустно вздохнули. Читая эти книги, они именно этому и удивились. В древности не было понятия «боевой маг», было только понятие «воин», то есть тот, кто выбрал себе бои как профессию. И там использовались не только проклятия и щиты, там вообще использовали все подряд, от трансфигурации зелий, до лечебных умений и магии природы. И у мага не было предрасположенности к боевой магии, был скорее характер, который требовал адреналина и движения. Направленности разделялись. Магия разума – это и легилименция, и ментальные закладки, и стирание памяти, и даже те проклятия, которые направлены на работу мысли. Магия пространства, кроме очевидных порталов, включала вообще все виды работы с пространством, в том числе чары, что скрывают Хогвартс, магия пространства, и заклятие невидимого расширения, и аппарация. Магия превращений – это сегодняшняя трансфигурация. Если один предмет превращается в другой, или создается прямо из воздуха, это все магия превращений. Целители исцеляли тело, но не могли исцелить душу. Маги природы легко управлялись с растениями и животными, могли фактически выращивать лозы из ничего и наделять на время разумом любую каменюку. Алхимики чувствовали зелья, а еще, как говорилось в книге, неплохо управлялись с температурами, кроме того, каким-то образом прекрасно владели своим телом. Чары же включали в себя работу с голой силой, которая как-либо воздействовала на окружающее пространство посредством грамотного объединения всех остальных направленностей. Сириус устало тер лоб. Он так не загружался информацией с того момента, как они решили стать анимагами. А здесь же так много всего. Все то, что в Хогвартсе давалось лишь поверхностно или не давалось вовсе. Сириус впервые подумал, что школа в плане обучения практически бесполезна. Хотя, ему явно было бы сложно понять написанное, если бы он когда-то не научился просто механически заставлять перышко летать, не задумываясь о причинах и следствиях. Даже в этих книгах писалось, что к изучению таких дебрей магического знания прибегали лишь ученые и главы родов. Но дед сам сказал, что никогда не стремился научиться пользоваться этим полностью, никогда не стремился сделать это частью привычки. «Сири, напомни мне, зачем мы разбираемся во всем этом, если есть книги с готовыми заклинаниями и ритуалами?» Джим практически озвучил сомнения Сириуса, и тот произнес, напоминая и самому себе, «Потому что мы с тобой хотим освоить технику ведения боя древних». Джим пару раз стукнулся головой о дуб. Кроме этих книг, Сириус принес и несколько других, в том числе продемонстрировал и ту, что предназначалось для соискателя на должность темного мага. Тренировки были настолько сложными, что школьная база явно не давала возможности их освоить, и Джим был уверен, что если он сейчас попросит отца прислать ему книгу магов смерти, там будет примерно то же самое. Поэтому он, для проформы ударившись еще пару раз, вернулся к чтению. С завтрашнего дня начнутся уроки, потом нужно еще и команду тренировать, да и развлечься хотелось больше, чем сидеть над книгами. Нет, о развлечениях и Лиле лучше подумать потом, когда он пойдет на обед. Там-то внезапно посерьезневший Сириус не будет смотреть на него взглядом Ремус перед экзаменами. А в это время девушки сидели в библиотеке. Вчера их определили на шестой курс, хотя в колдотворце они закончили только четвертый. Программы разнились, и по большинству предметов девушки были как раз на уровне шестого курса, но в их школе иначе преподавали защиту от темных искусств. Да и на трансфигурации они быстро оставили в прошлом превращение ежиков в тапочки. Программа колдотворца была чуть более насыщенной на первых курсах, а на последних сбавляла обороты. Поэтому теперь Лили заполняла пробелы в их знаниях, заполняя пергамент теми темами, которые в колдотворце не проходились. Итак, превращение черепахи в чайник. Вы точно не превращали животных в стекло и фарфор? Точно, качала головой Ольга, это мы проходим на старших курсах. Да и то самостоятельно. Ладно, значит, у нас три темы для трансфигурации и 10 из защиты. Перейдем к чарам. Оля согласно кивала. В колдотворце она была отличницей. Вообще она любила быть лучшей во всем. И ее несколько раздражало, что есть темы, которые им придется учить дополнительно. А вот Касси была весела. Они с Марлин хихикали над списком доступных дисциплин. Марлин рассказывала об учителях и их привычках, причем выбирала самые забавные моменты. Оказалось, что несмотря на долгую дружбу двух пар подруг, им есть о чем поговорить. Более спокойные Ольга и Лили разбирались с учебой, рассказывали о необычных заклинаниях и с удовольствием говорили о зельях и заклятиях для красоты. А Марлин с Кассиопеей в это время смеялись и обсуждали квиддич. «Ты играешь?» – интересовалась Марлин. «Не еет. Я на метле не так хороша, как на земле. А вот Ольга играет. Оля?» «Да», – рассмеялась Касси, – «она ловец. В колдотворце ведь 5 факультетов, и один из них весьма малочисленный. Она не из тех, кто этим наслаждается, но все равно была одним из лучших игроков. Разумеется, в классическом квиддиче. В русский она играть напрочь отказывается. Русский – это развлечение в колдотворце. Его особенность в том, что перед каждой игрой тебе нужно самому заколдовать свое средство передвижения. В качестве заготовки нужно принести дерево или просто палку. И так играют, да. Получается гораздо жестче обычно квиддича, потому что правилами разрешается расколдовывать метлу противника. Ух ты, прям бои без правил. Ага, я играла пару раз. Потом Ольга на меня долго ругалась. Один раз мне выбили 2 зуба, а в другой у меня подпалили волосы. Понятно, почему Оля не играет в русский квиддич. Ага, ее команда играет более слабым составом, но и тут умудряются выигрывать. Почему? Лучше колдуют. Волейборцы вечно побеждают во всем, что не связано с удачей. Но я не уверена, что без Оли они возьмут кубок по квиддичу. Так, расскажи-ка про факультеты. Интересно же, у нас их 5. Храбрецы, умники, волейборцы, трудяги и хитрецы. Ну, это мы их так называем. На деле факультет смелости, знаний, воли, трудолюбия и гибкости. Похоже на наши, только у нас нет воли. Что это вообще значит? Понимаешь, несмотря на то, что колдотворец старше Хогвартса, он некоторые идеи позаимствовал. Как, например, систему домов. В дохогвартские времена у нас делили на мальчиков и девочек, а потом решили прибегнуть к другой системе соревнований. Соревнований? Система домов так успешна именно потому, что соревновательный аспект важен для учеников. Уже в те времена все понимали, что ради первого места дети будут лучше учиться, стремиться во всем успевать и все такое. Только у нас разделение по факультетам затрагивает именно соревнования, а учимся и живем мы вперемешку. Только некоторые уроки преподаются отдельно. Почему факультетов 5? Какой-то древний директор условно разделил детей на 5 групп. По его мнению, одни в жизни больше полагаются на смелость и решительность, другие на багаж знаний, третьи опираются на трудолюбие, четвертые на умение выкрутиться из любой ситуации, а пятые, у вас же тоже есть понятие силы воли, вот пятые, это те, кто свято верит в то, что только совокупность всех 4 качеств приведут их к успеху, поэтому их мало, догадалась Марлин, да, распределяют ведь еще детьми, в 11 лет мало кто так уж нацелен быть лучшим во всем, хотя маленьких волейборцев отличает, скорее, упрямство. На курсе соли всего 3 человека, на год старше учатся лишь 2, а вот первогодок в прошлом году было аж 5, едва хватает на квиддичную команду, ага, и они все равно почти всегда выигрывают по баллам в общешкольном соревновании, это потому что мы после отбоя не попадаемся, едко заметила Ольга, выигрывал бы твой факультет, если бы храбрецы чуть чаще задумывались о последствиях. Касси показала Ольге язык, а Марлин опять громко расхохоталась. Она не была похожа на Касси характером, да и Оля совсем не походила на Лили, но в отношениях между собой они очень напоминали ей их самих. Глава 7. Ночные лилии. Ленивое сентябрьское воскресенье уже закончилось. Мародеры тихо переговаривались в спальне. Питер в комнату так и не вернулся. Ходили слухи, что его хотели даже исключить, особенно на этом настаивал Слакхорн, которого Питер с особым удовольствием крыл ненормативной лексикой за то, что Зельевар не приглашал его на свои вечеринки. «Переведут, наверное», — пожимал плечами Джим. «Слакхорн все равно его выкурит. Этот ленивец ради такого будет за ним по пятам ходить». Мародеры негромко фыркнули, причем все трое и абсолютно синхронно. Подобное уже случалось, когда у них учился один Франт. Он был первым на памяти Сириуса, кто переводился в их школу. Его родители переехали из Франции в Англию, и он прибыл доучиваться. Распускал павлиний хвост, кичился своей чистокровностью, носил шелковые мантии, то есть был просто невыносим. Но Слакхорн, известный своим чутьем на успешных учеников, не выделял француза. И француз взял на себя смелость посмеяться над учителем. Нет, в Хогвартсе многие посмеивались над Зельеваром, его любовь к сладостям, манера разговора, пространные рассказы – все это не могло не создавать школьные рассказы-легенды. Но никто и никогда не насмехался над ним в открытую. Да и зачем? Но французишка вот решил высказать свое мнение. И с тех пор у него начался персональный ад. С него слетали баллы, наказание назначалось одно за другим, постоянно пропадали свитки, перья и книги. Может и мелочно, но через пару месяцев француз собрал вещички и отбыл обратно в Шармбаттон. Слакхорн с неделю ходил с видом великого полководца. Ремус зевнул. За сегодняшний день он порядком вымотался, носясь между гриффиндорцами. Обычно расписание составлялось в первый учебный день за завтраком, и иногда случались небольшие накладки, которые приходилось решать отдельно. Но все это занимало пару часов, и к обеду все бывало решено. Но сегодня МакГонагалл, практически замдиректора по учебной части, была занята с Питером. А еще зачем-то в школу пожаловала проверка от попечительского совета, поэтому привычным делом декана пришлось заниматься старостом. Лили помогала новеньким, старосты пятого курса традиционно отвечали за новичков, а Оливер Готлиб, староста седьмого курса, умудрился попасть в лазарет еще в начале учебного года. Вот и носился Ремус вместе с Ниной Уилдон, а гриффиндорцы, как назло, не хотели идти навстречу своим старостам, и приходилось чуть ли не охотиться за каждым. А все потому, что с утра пораньше Эбракса с Малфой заявился в Хогвартс и начал выдавать одну претензию за другой. И вот одной из претензий был тот факт, что у учеников до сих пор нет расписания. Семейка Малфой стала для Ремуса еще отвратительнее. «Пора спать», — помотал головой он, — «завтра первый учебный день, и я бы хотел быть бодрым на уроках». Джим потянулся, зевая, и упал на кровать, планируя заснуть прям так. И он, и Рем давно были в пижамах, один лишь Сириус щеголял в обычной одежде. «А я еще почитаю внизу, чтобы вы спокойно вырубились. Не сиди совсем уж допоздна», — напутствовал его Ремус, «а то Джим сведет меня с ума, если ты будешь сонным завтра, а он нет». Сириус шаловливо улыбнулся, подхватил книгу, помахал друзьям рукой и вышел вниз. В общей гостиной осталось мало народу. Резались в карты два пятикурсника, о чем-то тихо болтали три семикурсницы, да вяло переругивались братья Лоуренс, один пятикурсник, другой выпускник. Сириус занял кресло у огня и углубился в чтение. Ушли братья, девушки вспорхнули из своего угла и побежали в спальни, только пятикурсники до сих пор кидали карты. Уже традиционно вниз спустилась Лили Эванс, в накинутом поверх розовой пижамы халате. «Спать, быстро!» Пятикурсников словно ветром сдуло. Играть в азартные игры вообще-то было запрещено, поэтому они и ушли, опасаясь, что строгая староста отберет у них карты. Лили сердито посмотрела на Сириуса, он очаровательно ей улыбнулся, и она ушла спать. Зато спустилась Оля, тоже с книгой. «Я мало сплю», — пояснила она в ответ на его взгляд. «Надо же, я тоже. А что читаешь?» «Учебник по трансфигурации за пятый курс. Нужно научиться превращать позвоночных в стекло. Кто вообще захочет есть из посуды, которая раньше была кем-то вроде кролика?» Сириус расхохотался. Джим также возмущался. Рем нашел шикарное объяснение этому умению. «Да, и какое же? Вот завел ты себе дома, предположим, гиппогрифа, а тут к тебе заглядывает из контроля за магическими существами, и ты такой, хоп, и превращаешь своего гиппогрифа в чайную кружку. Действительно, очень нужное умение, иронично согласилась Оля. Если у Блэков три проблемы, то у Поттеров всего одна. Они не могут жить без адреналина. В смысле, это как семейная легенда. Вроде как у каждого рода есть какой-то семейный бзик, который граничит с нормальностью. То есть практически ее пересекает, да, но находится под контролем. Значит, все Поттеры любят адреналин, МММ любит нарушать правила. Ты же из России телепортировалась через рунный круг. Такой портал в виде обруча, да, необычный портал, он незаконный. Что, это так Карлус развлекается, обеспечивает нас и пруэттов незарегистрированными порталами, которые невозможно отследить методами министерства. Оля пораженно смотрела на Сириуса, и об этом знают многие, ну знают все старшие Блэки, старшие пруэтты и сами Поттеры. Остальные лишь догадываются, а доказать не могут. Это еще больше веселит Карлуса.